«Пусть они, но не я», — сказала цесаревна и пошла переодеваться, чтобы ехать во дворец. Она явилась, и точно нежданная и совсем нежеланная. На ее свежем лице и следа не было бессонной ночи. В траурном платье, с высоко поднятой головой, она прошла по зале мимо министров, сенаторов и генералов, низко склонившихся перед ней. Она не дошла еще до двери, ведущих в аванзалу, как началось шествие. Великая княгиня Анна Леопольдовна показалась оттуда с сыном Иоанном на руках, за ней ушли ее муж, фельдмаршал Миних и Остерман. Когда цесаревна увидала на руках Анны Леопольдовны ребенка императора в розовых, тканных золотом пеленах на золотой подушке, увидала размягченную материнскую нежность на смущенном покрасневшем лице великой княгини, она почувствовала, что ничего не может предпринять и не знает, что ей нужно делать. Она низко склонилась перед ребенком, как перед императором, и пошла позади Анны Леопольдовны слушать, кому до времени прикажет младенец-император повиноваться. Долго и невнятно вычитывал перепуганный Остерман по бумаге. Герцогиня Беврентская Анна Леопольдовна именем своего сына была провозглашена великой княгиней, правительницей с титулом Ее Величество, уполномоченной правлением страны на время малолетства ее сына. Герцог Брауншвейгский был провозглашен генералиссимусом. По прочтении манифеста все бывшие в зале направились в церковь. О цесаревне в манифесте не упоминалось ни единым словом. В ожидании молебствия цесаревна узнала подробности переворота. Арестованных еще вчера развезли по крепостям. Миних сам отказался от предложенного ему звания генералиссимуса. Он заявил, что его желание, чтобы армия имела счастье видеть командиром отца своего государя. Его назначили первым министром. Остерман был пожалован в генерал-адмиралы и министром иностранных дел, князь Черкасский канцлером. Головин — вице-камергером. Герцог Курлянский был лишен всех своих денег и имущества, даже золотых часов и платья. Только церковь при Ектеньях и многолетии не забывала цесаревны. Поминали царя, великую княгиню Анну и после нее Елизавету. Цесаревна первой подписала присягу. Что другое она могла сделать? Она ждала, что скажет народ. Но народ, ее народ, солдаты на площади перед дворцом, кричали виват правительнице Анне Леопольдовне. Цесаревна не была удивлена, возмущена или удручена случившимся. Напрасно покинула она уютное теплое гнездышко в гостилицах и холодной темной ночью мчалась в Петербург. Напрасно отказалась от сладкого сна. А как ей тогда хотелось забыться в тишине морозной, тихо шествующей зимней ночи? Но она уже знала, что событиями истории никогда не двигают народы, но всегда единичные личности. Народ только способствует, а ведет кто-то один, кто знает, чего он хочет. Теперь историю России повел Миних, как раньше ею распоряжался Берон. Все немцы. Цесаревна прекрасно знала историю своего отца. Сколько раз ей ее рассказывали, о многом она и сама была самовидицею. Она знала, как боролся Петр с правительницей Софией, как расправился собственноручно с бунтовщиками-стрельцами и казаками. Все делал сам, во имя России и ее благоденствия и величия. И сейчас это не солдаты свергли Берона, но Миних его арестовал, и солдаты кричали «Виват! тому, кому приказал кричать Миних. У цесаревны такого Миниха не было. Ей нужно было все сделать самой или удалиться опять на покой. Она чувствовала, что и она, как ее отец, от природы не весьма храбра. Ей надо тоже слабость свою преодолеть рассуждением, но не могла этого сделать и отошла в сторону, стала простою наблюдательницей совершающихся событий. Она поджидала Шетарди, но французский посланник к ней не явился и на придворных выходах явно избегал ее. Он, видно, был ею недоволен, не того он ожидал от нее. Вместо Шетарди зачастил в ее смольный дом шведский посланник Нолькин. Он пространно рассказывал цесаревне, что Остерман и герцог Брауншвейгский хотят тесного союза с Австрией, что это неприятно Франции, и та может оказать давление на Швецию и заставить ее объявить войну России. И выходило как-то так, что в этой войне, одинаково невыгодной для России и для Швеции, виноватой будет цесаревна. «Если бы ваше высочество, — вкратчиво и льстиво говорил Нолькин, — согласились пересмотреть некоторые пункты нештатского мира, например, о Выборге, сколь сие оскорбительно для Швеции потерять Выборг. Если бы вы, ваше высочество, согласились дать письменные о сём обязательства, шведские войска пошли бы к Петербургу, чтобы восстановить ваши права и провозгласить дочь Петра Великого императрицей всероссийской. Но при чем же тут я, любезный посол? Со смущенной улыбкой говорила цесаревна. Дикими и нелепыми казались ей эти планы. Шведы, кого она с колыбели привыкла считать врагами России, блестящей победе, над кем ее отец был обязан своей славой и величием, будут сажать ее на престол, отнятый у беспомощного младенца. Но возмущенная нет, она почему-то затаивала в своем сердце и на повторение предложения посла улыбалась синими глазами и говорила с загадочной улыбкой. «Господин посол, не будем о сём говорить. На российском престоле сидит племянник мой, Иоанн Антонович. К его начальникам коллегии вам надлежит обращаться с вашими представлениями. Я верная раба своего императора». Посол уезжал, несолоно хлебавши, но к цесаревне сейчас же являлся ее лейб-медик Лесток. И его кто-то настраивал, и он говорил ей то же самое, только другими словами, подводил ее к какому-то решению, необходимому для России, спасительному для нее. Он рассказывал цесаревне городские сплетни про правительницу Анну Леопольдовну. Ей надо было оборвать своего медика, прогнать его прочь, а она слушала его с пылающими щеками. «Ваше высочество! Какой позор для России творится ныне во дворце на глазах у всех! О сём пишут иностранные представители, и не щадят они России. В бозе почившая государыня позволяла себе многое с герцогом Курлянским. Так все-таки надо отдать справедливость, герцог умел себя держать. Ныне какая во дворце грязь, ваше высочество, вы себе и представить не можете. На медне правительница пожаловала графу Линару из своих рук орден святой Анны и наградила его горячим поцелуем. И все сие было сделано раненько утром в постели в неприбранной спальне, хотя правительница и находится в полном здравии. Весь Петербург пересуживает сии эхи. «Молчите!» Но Листок не умолкал, и она его слушала. «Про Юлиану Мингден, ваше высочество, наверное, изволили слышать. Она готова выйти замуж за графа Линара, хотя знает, что делается только ширмой для правительницы, да и сама едва ли не любовница Анны, а что спит с ней, так сие даже и не почитает нужным скрывать. Ну, молчите же! Какой, однако, злой у вас язык! Все это вздор! Графиня Мэгден — родственница Миниха. И так естественно, что ныне она самая приближенная к правительнице. Правда, у нее дурной характер. Она ревнует Анну к ее мужу и ссорит их. Но ведь и Антон не находка, и вял, и редкий дурак. Юлия — красивая смуглянка, с большим темпераментом и помешана на благотворительность. Для добра она способна и на унижение, и на преступление, ваше высочество. Возможно, что и на преступление, но она предана Анне. Она не вмешивается в политику, и у нее доброе сердце. Слишком доброе, ваше высочество. Не нам сие судить. Ваше высочество, их судит Россия. Весь мир имеет возможность видеть их поступки и наблюдать их жизнь. Она вынесена на улицу. И какая там грязь? Во дворце прорезали дверь в сад дома, где живет граф Линар. И к той двери поставили часового с приказом никого не пропускать, хотя бы то был сам герцог Брауншвейгский, супруг. В полках о сём говорят. Эхи, листок, Петербург погряз в придворных эхах. Ваше высочество, они развели в спальнях Зимнего дворца клопов. А еще так недавно все иностранцы восхищались чистотой и говорили, что у нас не хуже Версаля. Молчи, листок. Цесаревна ездила во дворец. Она искренне материнской незабытой любовью полюбила младенца императора. И ей доставляло удовольствие тетешкаться с ребенком. Кроме того, она не хотела потерять там своего влияния. В словах Листока, увы, было много правды. На выходах и на приемах иностранных послов в большой аудиент-зале правительница являлась из внутренних покоев в небрежно надетом засаленном платье с помятой прической и с сонными глазами. Она торопилась скорее пройти вдоль шеренги представляющихся, скрыться к себе и сидеть у окна с рукоделием. С графом Линаром и Юлией Мэгден. Она любила одиночество втроем и боялась общества. Герцог Брауншвейгский, сопровождавший ее на выходах, не знал, что кому сказать, был не тверд в русском языке и только растерянно моргал глазами. Ему казалось, что все знают, что жена ему изменяет. Ему было стыдно на людях. Спасла положение цесаревна. Высокая, красивая, всегда в новом, великолепном, из Парижа, в выписанном платье, прекрасно сшитом, точно сделанном для ее большой статной фигуры. К ней фижмы шли необычайно. В оригинальной, невычурной прическе, с цветком в волосах, которые редко пудрила, с улыбкой на лице, приветливая, обворожительная, она знала, кому что сказать, и с кем говорить по-русски, с кем по-французски.